Не поступай в услужение к славе. Не становись сокровищницей замыслов. Не давай делам власти над собой. Не покоряйся знанию. Постигая все до предела, будь бесконечен. Странствуя, не оставляй следов. Исчерпывая дарованное природой, ничего не приобретай. Будь пустым и только. Настоящий человек пользуется своим сердцем, разумом, словно зеркалом. Не следует за вещами, не идет им навстречу. Им отвечает, но их не удерживает. Поэтому преодолевает вещи, но остается невредим. Владыка Южного океана был поспешный. Владыкой Северного океана — внезапный. Владыкой центра — хаос. Поспешные и внезапные часто встречались на земле хаоса, который принимал их радушно, и они захотели его отблагодарить. Только у хаоса нет 7 отверстий, которые есть у каждого человека, чтобы видеть, слышать, есть и дышать, сказали они. Попытаемся их ему проделать. Каждый день делали по 1 отверстию, и на 7-й день хаос умер.